Aló. Aló. Да. Здравствуйте, это общество с ограниченной ответственностью кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Мочилова Ольга Валерьевна. Запись разговора ведется. Мария Вячеславовна, это вы? Да. Звоним по поручению микрофинансовой компании универсального финансирования. На данный другое их название One Click Money. На данный момент у вас задолженность 50 540 рублей 60 копеек. Сумма актуальна на 21 октября 2020 года. По договору УФ 906-25-135-96, заключенного 23 июня 2020 года. Актуальная просрочка составляет 99 дней. Ваш кредитор выставил требование оплатить всю сумму в течение 3 дней. Как вы будете ее оплачивать? Чего еще раз? Ваш кредитор выставил требование оплатить всю сумму в течение 3 дней. Как вы будете ее оплачивать? А вы тут при чем? Мы работаем по поручению вашего кредитора. А, молодцы. Как вы будете оплачивать данную сумму? Не намерена с вами это обсуждать. По причине? Подумайте. Я правильно понимаю, что на сегодня вы оплату производить не хотите и не собираетесь? Я не собираюсь с вами это обсуждать. В таком случае я вынуждена прервать разговор. До свидания. Жизнь свою прервите. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Общество с ограниченной ответственностью кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Валентина Владимировна Воднар. Ведется запись разговора. Уточните, ЦИПИМ по Тумановне, это вы? Да, Цепелма. Цепелма, прошу прощения. Цепелма. Цепелма. Угу. Какое у вас необычное имя. Очень приятно. Фамилия. Да. Хорошо. Я звонок осуществляю по поручению вашего кредитора, общества с ограниченной ответственностью, микрокредитная компания «Макро». А у вас микрозайм был оформлен на 6 тысяч рублей 1 июля 2020 года. 107 дней у вас текущая просрочка. Значит, смотрите, у вас задолженность числится вот в размере 14 тысяч. Вы вроде бы по голосу адекватная, нормальная женщина. Давайте, чтобы без хамства было. Меня кредитор не уведомил о вашем привлечении, о вашем участии в Мы этом сейчас деле. Сейчас об этом поговорим, то есть это все можно уточнить будет. Давайте я сумму долга вам озвучу, чтобы вы были в курсе. На 11 ноября долг у вас 14 260. Я с вами все равно это обсуждать не буду. Копеек. Почему? Потому что меня кредитор не уведомил. Ну хорошо, вы обратились к кредитору по данному вопросу? А зачем? Это же его обязанность. Письмо. Я согласна, что это его обязанность, но вы не заинтересованы сами в решении зачем вопроса? Зачем мне обращаться? Я могу с кредитором напрямую поговорить. Но вы же не разговариваете с кредиторами. Разговариваю. Если бы разговаривали, вы бы знали, что они дело к нам передали. Ну, неправда. Но тут дело не в том, что я позвонила или вы позвонили. Должно быть письменное уведомление. Есть закон, который нужно соблюдать. Я согласна, что должно быть письменное уведомление. Ну, вот. И оно было. Вопрос было. В том, что если оно вам не доставлено... Нет, оно было. Не то было. Же самое я вам могу сказать. Вы говорите, не было, я говорю о том, что оно было. Ну, если так, письмо вам не доставлено, как вы утверждаете, к вам вопрос. Тем более, раз вы говорите, что вы общаетесь с кредитором, вы сами не заинтересованы в решении вопроса, то есть я вы не будете не платить, буду пока не придет обсуждать. Уведомление. Правильно я понимаю? Нет, я не буду с вами это обсуждать. Нет, вы будете с нами это обсуждать. Нет, мы официальные представители вашего кредитора, более того, я вам скажу, даже если вдруг... У меня нет доказательств. Мне это не обязан доказывать. Вы можете обратиться к кредитору. Какая-то неизвестная мне женщина из неизвестной компании. Почему я должна обсуждать? Нет, и неизвестно абсолютно. Я вам представилась. Первый вариант, вы можете позвонить в компанию МКК «Макро» и подтвердить, что мы работаем с вашим делом, если вы хотите решить вопрос. Есть закон. А второй момент. Вы можете туда лично обратиться в офис. И, соответственно, получить информацию. Вопрос, ну, тетя, хотите ну, вы решать офис? И платить или нет. Ну, по сути, пока я... Где я их нет, в офис возьму? Что, грубо говоря, даже то, что я вам сейчас даю информацию, вы говорите параллельно, перебиваете. Не параллельно, как бы, вопрос явно не хотите решать. Смотрите, еще такой момент, я под запись разговора вам тоже его сообщу, чтобы вы потом не говорили, что вы не были в курсе. Тот факт, даже если вам не прислали письмо, никак не влияет абсолютно на нашу работу и на ваши оплаты. К сожалению, к вашему, в законе 230 федеральном не прописано, что клиент может отказаться и не платить, если ему не пришло данное письмо. Поэтому... Я могу чтобы не вас не задерживать вами, и себя, естественно, платить. Тоже не задерживать, да, пустыми разговорами, я просто вам сообщаю, у вас на основании 811 статьи выставлен требование о погашении долга. Срок у вас крайний 14 ноября 2020 года. Еще раз повторюсь, вы вправе обратиться к кредитору и подтвердить, что мы официальные представители и оплатить это. В указанную это дату. Если вы этого не делаете... И оплаты и транзакции мы не видим по вашему делу, значит, взыскание мы можем вот начинать производить уже путем принудительного порядка по закону, как вы положено. Не можете принудить. Поэтому срок у вас принудить есть, 14 ноября 2020 года, перед оплатой звоните, не уточняете, не будет платежа, значит, соответствующие инстанции передаем сведения, что клиент, к сожалению, вопрос добровольно решать не захотел. У вас есть ко мне какие-то вопросы? Нет. Вот, косная. Все, спасибо, всего доброго. Пока. Алло. Сетелем банк. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. Здравствуйте, вам поступил звонок Сетелем банка. Меня зовут Радаева Юлия Витальевна. А могу ли я услышать с Еленой Васильевной? Слушаю вас. Это вы, правильно? Ну, вы же звоните на мой номер телефона, естественно, это я. Кого вы тут ожидаете услышать? На данный момент связываемся с вами по вопросу вашей задолженности по кредиту наличными. По какой причине своевременно оплату не производите? Не хочу вам платить. А для чего вы убрали кредит? Сиськи себе сделала. Ну, повторяйтесь, в прошлый раз то же самое говорили. Ну... Вам банк выставляет требования оплатить задолженность. Зачем что-то новое придумывать? На данный момент банк выставляет требования оплатить задолженность 10 400 рублей. Сумма округлена с учетом неустойки в течение 2 дней. Вам предоставлены сегодняшний и завтрашний день. Какие действия будете предпринимать для того, чтобы оплатить задолженность? Никаких. Вы понимаете, что вы в одностороннем порядке не имеете права отказываться от выполнения условий договора? Мне плевать. На данный момент, если оплата от вас не будет произведена, не а будет. Ваш договор будет передан в работу сотрудникам выездного взыскания... Уже был выездной сотрудник взыскания. Как видите, ничего не добился. Ну, а почему вы тогда не встречаетесь с сотрудником выездного взыскания? Я говорю, уже был выездной сотрудник взыскания. Ну, а почему не встретились? Как это не встретилось, если встретилась? Я же говорю, ничего, ни к чему это не привело. Я ему сказала то же самое, что и вам. Он развернулся и почапал обратно в свояси. На данный момент, если также не будет произведена оплата, ваш договор будет передан в службу безопасности банка. Но он то же самое говорил. Контактная информация и охранникам с первого этажа. И что, это должно меня как-то напугать? Ну а почему же вы встретились, не встретились, получается, с сотрудником банка? Я же сказала, что я встретилась с сотрудником банка. Вы только что сказали, что он с охранниками общался. Вы говорите, что передадим в службу безопасности, я говорю, охранникам с первого этажа. Вы теряете нить разговора. Служба безопасности банка будет проверять вашу актуальность информации, ваши контактные данные и финансовую информацию, которую вы предоставляли в банку. Требования банка вам понятны? Мне плевать. Ищите денежные средства. У меня есть денежные средства. Я платить их вам не хочу. Ну, значит, производите оплату. Нет, не буду. Скрипт надо срочно поменять. Не подходит сюда. Вы выглядите идиоткой. Да, фиксируйте отказ от оплаты. На данный момент отказ от оплаты зафиксирован. Все разговоры записываются. Нахер идем. Требования вам озвучены, а возможные процессы вас уведомили. Уведомили, Повторяйтесь. Косноязычная дура. Пока. Прощай. Тавтология. Прощай. Оплачивайте кредит. Прощай, никчемыш. Оплату по кредиту производите. Прощай, никчемыш. Не будем мы с вами прощаться. Ты так и будешь там жить. До тех пор, пока вы не произведете оплату по кредиту. Тогда будешь у меня целый день висеть на телефоне. Оплату по кредиту производите? Нет, не буду. Ты никчемная. У тебя не получилось меня замотивировать на оплату. Как взыскатель-то не состоялась. А вы сами себя-то можете замотивировать на оплату по кредиту? Зачем? Я не хочу этого делать. Вы взяли на себя обязательства, и наплевала на них. Обязались выполнять срок. А вы брали на себя эти обязательства. Да мне плевать. А подтвердили их своей подписью. И что теперь? Мне обкакаться надо от страха и заплатить. Вы думаете, вы вот это все сказали, это все, конечно. Данные, которые вы указывали банку, актуальны? Актуальны. А вы там же проживаете? Да, там же. Ожидайте сотрудников выездного взыскания. Он уже приезжал. Он сказал, я больше не поеду. До свидания. Пока ни к чему ж. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Лаймзайм. Меня зовут Шевчук Ярослав Петрович, компания Лаймзайм, верно, да. По голосу узнаю вас уже. Ирина Юрьевна. Да. Да, по займу у вас в нашей компании сохраняется просроченная ничего задолженность. Ничего не изменилось, платить не день, буду. 16 141 рубль 59 копеек. Не занимайте не оплачиваете время. И не будете платить? Не хочу. Не занимайте наши деньги тогда. Это уже свершившийся факт. Поздняк метаться. Да, да, к сожалению, да. Согласен, поздняк. То есть оплачивать вы не намерены, да, ваш займ? Не намерена. Но есть осознание того, что компания вправе обратиться и в суд, и в коллекторскую организацию? Я вам изначально об этом говорила. Угу. А скажите, пожалуйста, а чем так примечательный суд? Просто интересно. Никогда не была в судебном заседании. А мне уже столько лет надо просто все попробовать. Просто ради опыта какого-то, да, экспириенса? Да, да, да. Понятно, интересно. Вот. Есть же множество других вещей поинтереснее. Ну ладно, дело ваше, я понял. Угу. На данный момент тогда требование организации это оплата до 12 ноября. Я серьезно не понимаю. Не утруждайтесь. Вам... Как хотите. Вам как еще хотите. Сегодня можете много говорить. Много. Вы так правы, что? Очень много говорить. Давайте сократим. Я не утруждаюсь особо, в принципе. По максимуму. Сократим, да. Я и так по максимуму сокращаю с вами время. До 12 числа необходимо ваш займ закрыть. Требования компании. У вас какие-то, если есть вопросы, можете нет, задать. Нету. Тогда замечательно. Вам всего хорошего. До свидания. И вам. До свидания. Спасибо. Данный звонок направлен на предотвращение негативных последствий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В целях безопасности дождитесь ответа оператора. Разговор записывается. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалист Кравченко Ирина Сергеевна. Ведется запись разговора. Мария Вячеславовна, это вы? Да, у вас что-то с гарнитурой не так. У вас так слышно отвратительно. У нас есть такая. Понятно. У вас имеется задолженность перед компанией ООО «НФК «Честное слово». Действие по взысканию осуществляет компания «Байфинансы» на основании агентского договора. Статья 1005 ГК РФ Гражданского кодекса Российской Федерации. Задолженность образовалась 12 сентября 2020 года. Срок просрочки составляет 59 календарных дней. Сумма задолженности составляет 21 900 рублей. Требуется оплатить данную сумму задолженности в течение сегодняшнего дня. От вас оплата поступит, Мария Вячеславовна? Чего? Нет. Не слушала. Оплата от вас поступит в течение дня, Мария Вячеславовна? Ой, я не намерена с вами это обсуждать. По какой причине? Подумайте. Мария Вячеславовна, я не знаю. Ну, вы подумайте. Кредитор ваш, компания МФК «Честное слово», не имеет права работать с должниками. Он не работает. Это где такое написано? Мы представляем их интересы, компании. А почему они не имеют права работать с должниками? Потому что письмо вам было предоставлено. Какое письмо? Что им запрещает работать с должниками? Какой законодательный акт? Я вам только что объяснила. Статья 1005 гражданского. Запрещает кредитору общаться со своим заемщиком. По поводу вашей задолженности мы представляем их интересы. Ну ихние, господи, их интересы, вы что? Нет слова ихние. Это кошмар какой-то, нельзя... Не-не-не, давайте другого специалиста, все с вами понятно. Вы русским языком не владеете, как, что вы можете взыскать? Вам тоже не все понятно, что вы на протяжении 59 календарных дней денежные средства вашего кредитора удерживаете. По какой причине? Да это не ваше дело. Я вам сейчас начну объяснять, а вы все равно не поймете, вы русского языка не знаете. Информацию я зафиксирую. Зафиксируете, что вы безграмотная? На такой работе, где вы 24 часа в сутки работаете ртом, не должно быть ошибок в речи. У вас должна быть четкая, грамотная, поставленная речь. Обращайтесь. Куда? По поводу вашей задолженности к вашим родственникам. Чтобы зачем? По поводу моей задолженности мне обращаться? Вы лучше к своим родственникам обратитесь и спросите, почему они не дали вам образование. Или хотя бы просто не научили вас правильно говорить. Ведь дети же копируют поведение родителей. Значит, у вас такие родители безграмотные. Мария Вячеславовна, вы знаете о том, что вы нарушили несколько статей? Вы знаете не о том, что, а вы знаете то, что. Вот, кошмар. У меня кровь из ушей идет. Давайте прекращать этот бессмысленный разговор, потому что иначе я начинаю деградировать просто от разговора с вами. Вы нарушили 807-ю статью. Вы нарушили законы Вселенной, когда родились. А потом еще раз нарушили, когда пошли на эту работу. Как конструктивно, видите, диалог. И конструктивно я могу вас только нахер послать. Конструктивно, видите, диалог. Конструктивно идите нахер. Вы нарушили также условия договора вашего. Вы нарушили законы Вселенной, я вам уже об этом сказала. Хорош тут унижаться передо мной. К сожалению. Вы уже лоханулись один раз. У нас хватит. Не получается с вами конструктивного диалога. Да у вас вообще никакого диалога не получается. Вы право прерваться, будете общаться. Жизнь свою прервите. Всего доброго, Мария Викторовна. Пока, ихний.